Глава 28. Две недели спустя. Земли племени Глинян. Племенной союз Бодричей. Городок Лучин изменился сильно. Круглый частокол на пригорке был разобран, а вместо него стояла небольшая крепостица по тому обычаю, что завел князь Самослав. 200 на 200 шагов и 4 башни, поставленные на земляных валах, покрытых сверкающей ледяной коркой. Немыслимая твердыня для нынешних мест. Вот так вот рачительно распорядился владыка Прибыслав теми немалыми доходами, что достались ему после разграбления Кёльна и от торговли с новгородским княжеством. В середине городка стоял просторный терем со службами, а вокруг домишки поменьше, разбросанные в художественном беспорядке. Фанатичной тяги к правильным геометрическим линиям у владыки Глинян не наблюдалось. Земли эти были на подъеме. Неждан, который был тут лет 5 назад, только башкой крутил от удивления. Все же потоки соли, меха, рыбы и янтаря, что шли через эти земли, оставили тут немалый след, прилипнув к рукам местной знати. Он смотрел тренированным взглядом пса государева, подмечая все новые и новые странности. Все дальше и дальше в лес вгрызались люди, дети у которых перестали помирать от голода. Добрый доспех появился у дружинников местного владыки, и даже купеческие караваны в дороге встречались из одних лишь глинян, о чем раньше и помыслить было нельзя. Тут в Поморье раньше жили откровенно бедно. Уж больно холодно здесь было, и плохо родила земля, на которой вызревала почти что одна рожь. А теперь, гляди ты, у терема Прибыслава знакомый деревянный домик с дырочкой в двери стоит. Неужели и тут к высокой столичной культуре приобщаться стали? Впрочем, жизнь обычного родовича поменялась не сильно. Как жили в землянках, так и живут, в отличие от богатеющей знати. Валят лес, чтобы каждые 3-4 года перейти на новый участок. Тут скота было очень мало, а, соответственно, мало было и навоза, чтобы удобрить землю. Зато дичи водилось еще великое множество, и не раз в дороге Вацлав видел стада тарпанов, мелких злых лошадок с копытами, напоминающими по твердости камень. Крупная дичь, вроде зубров или туров, уходила все дальше, на восток. Она не терпела людского шума, и только вездесущий кабан никуда не уходил. Он, как и везде, разорял поля и огороды, и не было от него спасения. Потому-то и рос каждый славян с копьем, острогой и луком в руках. Иначе тут было не выжить. «Кто такие? Куда идете?» — лениво поинтересовался стражник у ворот Лучина. «Еще одно новшество. Тут раньше никаких стражников не было». «Купцы мы из земель лужичан», — ответил Вацлав. «В Гамбург идем. Тут остановиться хотим, остальных подождать. Не знаешь ли, добрый человек, вдовицу какую, чтобы нам угол сдала, и сани с товаром, чтобы можно было оставить?» Многозначительно промычал стражник и перестал мычать, лишь когда разрубленный пополам новгородский гривенник перекочевал в его ладонь. Он махнул рукой. «Там, дом тетки Елки, спросите. Вам каждый покажет». «Спасибо тебе, добрый человек», — поклонился Вацлав. «А что, соседние владыки еще не приехали? А то нам и места для ночлега не достанется». «Да», — стражник нахмурил лоб в умственном усилии. «Поспешить вам надо. Скоро тут не протолкнуться будет». Воины переглянулись и пошли в том направлении, куда показал им стражник. Кучка раскрасневшихся мальцов с задорными воплями лепила снежную бабу и с не меньшим задором потом валяла ее, чтобы тут же начать лепить ее снова. Много у детишек стало дурной силы, не хотят больше в едком избином дыму сидеть, прижавшись друг к другу тощими синеватыми тельцами. Все же сытая жизнь, порожденная изобилием соли и рыбы, добралась и сюда. А вот и дом, на который показали мальцы. Вацлав решительно постучал в дверь. «Чего тебе?» На него удивленно посмотрела крепкая еще баба, слегка за 40, с изможденным лицом. У рта ее залегли горькие складки. Это и была Елка, вдова местного кузнеца. Он недавно от простуды сгорел, а вдове нужно теперь в лесную весь перебираться. Там мужнин брат живет. она за него теперь пойдет, по обычаю. Об этом тоже поведали дети, наперебой тыча пальцами в сторону ее дома. «Мне бы пожить недолго, почтенная», — вежливо сказал Вацлав. «Плачу солью». «А что платишь?» — вскинулась тетка. «Фунт соли в день», — улыбнулся Вацлав. «Да по мне хоть век тут живи!» Не на шутку обрадовалась елка, впуская в дом мужиков. «Трое нас, матушка, тесно тут будет», — прозрачно намекнул Вацлав, выкладывая на стол монеты из соли, одну за другой 30 штук. «У нас один храпит так, что крыша трясется, второй бывает в охмелю буен. Давай я тебе за месяц сразу заплачу, а ты пока у родни погостишь. Я могу и раньше уехать, обоза ждем». «Да!» — жадно впилась в соль тетка. Для нее это было богатство немыслимое. «Я поживу пока у родни. Тут все одно брать нечего. Все добро к мужниному брату увезла. Дом только по пьяному делу не спалите». «Да что ты, матушка!» Серьезно посмотрел на нее Вацлав и располагающе улыбнулся. «Да всеми богами тебе клянусь, все в целости будет. Мы тут даже битого горшка не тронем». Обрадованная тетка с мешком соли ушла к родне, а воины подкинули дров в очаг и растянулись на лежанке. Им теперь остается только ждать. Владыки прибудут со дня на день. Вагры, варны, смолинцы, бодричи, руяне, говоляне, древане, моричане, ратари, долинчане, хижане, черезиняне. Владыки всех окрестных племен съехались на большой пир к Прибыславу, чтобы в последний раз обсудить то, о чем уже было говорено с глазу на глаз. Сегодня все владыки свое решение клятвой скрепят на капище у истуканов богов Перуна, Сворожича, Провы и Святовида, почитаемого на самом севере славянских земель. А пока, как и водится в таких случаях, пир. Ну кто же на трезвую голову решится пойти войной на самого сильного владыку в славянских землях? «Владыки, поднимаю чашу за нашу будущую победу!» — встал Прибыслав, на шее которого висело крученое золотое ожерелье толщиной в 2 пальца. «Король франков Дагоберт войной пойдет на Новгород, а с ним герцог Алиманов Хродоберт, герцоги Нейстрии и Австразии числом 20, патриций Виллибад приведет войско из Бургундии, а с юга двинется король лангобардов со своими герцогами, раздавят новгородского князька, как лягушку поганую. Разжирел купчишка без меры, надо ему место указать». «За победу!» — подняли чаши владыки. «Отродясь, такие силы в поход не шли вместе, да чтобы франки заодно с лангобардами были, да ни в жизнь не бывало такого, они же враги самые лютые». Над столом, уставленным кушаньями, повисло глубокомысленное молчание. 20 челюстей крошило кости и пережевывало жесткое звериное мясо. Тут не было разносолов, как у зажравшегося новгородского князька. Тут сидели люди простые, в грубых рубахах из льна и шерсти и в кожаных поршнях, надетых на обмотанные тряпками ноги. Суровая и небогатая жизнь была в северных землях, и люди там жили сильные и отважные, не боящиеся мороза, человека или зверя. Каждый из них не раз брал на копье медведя и кабана, в отличие от спесивого новгородца, который охоту, по слухам, не жаловал. Трус, не иначе. Ну а с богатого труса как свое не получить? Эту несложную истину и донес до присутствующих владыка Прибыслав за те месяцы, что объезжал своих соседей. Не сильно-то они и рвались в этот поход, но теперь, впечатленные тем войском, что идет на Словению, владыки лишились последних сомнений. Не было силы, чтобы устояла перед объединенной мощью германских королей. Такого себе и представить никто не мог. «Это ж сколько воинов в поход пойдет?» — почесал лохматую башку владыка Ратарий. «Много, небось?» 100 тысяч!» Явно рисуясь, ответил Прибыслав. «Да врешь!» — ахнули владыки, для понимания которых эта цифра была недоступна. В их жизни не было ничего, что такими величинами можно было бы измерить. «А 100 тысяч — это сколько?» Как песка на морском берегу, вот сколько. Сознанием дела ответил Прибыслав. И даже больше. Мне в том королевский граф Сихарий своим распятым богом поклялся. Ну, раз поклялся, значит, так оно и есть. Согласно покивали головами вожди племен. Не будет он врать, коли так. Бог накажет его. Выпьем, владыки! Снова поднял чашу Прибыслав. Вино из самой Бургундии. У меня его теперь много. А скоро и у вас много будет. Его не надо, как мед, 40 лет ждать. Его сюда теперь каждое лето возить будут. Владыки с радостным гулом сдвинули чаши и влили в себя еще покупку. Раз вина много, так чего его жалеть? Затуманенный разум — лучшее лекарство от суровой, беспросветной жизни. Лучин спал, и лишь терем Прибыслава гудел, словно пчелиный улей. Владыки, дорвавшиеся до бесконечного количества вина, и не думали успокаиваться. То один, то другой выходил на улицу, чтобы сунуть два пальца в рот, опорожнить переполненное брюхо и вновь продолжить пировать. Еды было еще много, а вина еще больше. И позор великий будет гостям, если уедут с такого богатого пира, не съев и не выпив все без остатка. «Пошли, что ли, старшой?» Поднялся с лежанки Неждан. Ночь упала, на улице хоть глаз коли, не видать ничего. «Пошли», — согласился Вацлав и сунул ноги в теплые туфли из козьей шкуры мехом внутрь. Их сейчас в Новгороде стали шить, укрепляя снизу подошвой из воловьей шкуры. И даже каблук небольшой на них был приделан рыбьим клеем, специально, чтобы в стремени нога не застревала. Ох и хороша обувка стала, не то что раньше. А что стоит дорого, так не дороже ног. Великое множество людей сгорело от того, что обморозили ступню в лютую зиму. Черная гниль поднималась потом вверх по ноге, убивая огненной лихорадкой незадачливого охотника или купца. Нет, для воина обувка и портянки — первейшее дело. Эти самые портянки из толстой ткани — лично князь научил всех на ноги вертеть. Сколько воинов с тех пор хорошая обувь сберегла в походах, и не сосчитать. Ночь и впрямь была безлунной, густо черной, беспросветной, морозной. Воины, матерясь негромко, расположились в 20 шагах от терема, благо до караула в этих землях еще никто не додумался. Ну, если бы и додумался... то как ты знатного воина, у которого собственный меч и шлем есть, поставишь на морозе чужой пир сторожить? Это же позор великий. Воины-дружины вместе с владыкой пируют. Не тот, не тот, не тот. Один за другим выходили гости на двор, чтобы облегчиться прямо тут же, а потом снова уходили в дом. Гости к образчику высокой столичной культуры, что стоял неподалеку, приучены не были. «Он!» — ткнул Вацлав в одинокую фигуру, которая, покачиваясь, пошла в сторону нужника. Прибыслав на ходу развязал завязки на штанах и встал в 2 шагах от того места, куда направлялся. Не дотерпел, видимо. К нему скользнули 3 быстрые фигуры. «Его светлость князь Самослав Береславович кланяться велел». Ласково улыбнулся Прибыславу Вацлав и коротким ударом опрокинул пьяненького владыку на снег. — Неждан, ты как там, сделал, что нужно? — Готово, старшой. — Ну, потащили, что ли? — скомандовал Вацлав. — Тяжелый кабан. 2 часами позже город Лучин проснулся от жуткого бабьего воя. — Спасите, люди! — раздался в рассветной мгле истошный вопль. — Помогите, беда! Из терема владыки и из соседних домов повалили взъерошенные люди с выпученными глазами. Многие только-только спать легли и едва на ногах стояли. Впрочем, кусачий морозец разбудил всех быстро, и вскоре к терему Прибыслава подкатила немалая толпа. Собственно говоря, сюда пришли все, кто мог ходить. «Помогите!» — голосила какая-то баба и бестолково тыкала куда-то рукой. «Владыка, там, помогите!» «Ты чего разоралась, дурында?» — не выдержал один из гостей. «Скажи по-людски, чего стряслось-то?» «Владыка!» — белыми от ужаса глазами посмотрела на него баба. «Там он!» «Да где там корова ты стельная?» — разозлились люди, которых подняли на ноги ни свет ни заря. «Ну там!» — ткнула баба в сторону нужника. «Утоп, владыка наш! В нужник пошел и утоп!» «Ах ты ж!» — по толпе пронеслась переливчатая, затейливая брань, и каждый из присутствующих поспешил убедиться лично, что будущий воевода отошел к богам столь нетривиальным способом. «Вытаскивай его оттуда!» «Сам вытаскивай!» — ругнулся кто-то в ответ. «Я его туда не совал!» Впрочем, дворовые люди, которым воины дали пару подзатыльников для страстки, в скорости справились с задачей, перемазавшись в содержимом отхожей ямы по уши. Уважаемые люди брезгливо отпрянули от них, жадно разглядывая покойного. «О как!» — задумалось высокое собрание. Доски под ним изломились, и он и утоп. Гля, почти выбрался уже, да, видно, сильно пьян был. «Убили его!» — попробовал заорать кто-то, но был поднят на смех. «Да если бы его убили, дурень, с него цепь сняли бы. На нем же целое стадо коров висит. Нет, не убивал его никто. Сам утоп по пьяному делу». «Плохой знак, не к добру», — едва слышно шепнул Вацлав, и по толпе покатилась волна. «Не к добру, плохой знак, не к добру». А на том конце толпы кто-то сказал до боли знакомым Вацлаву густым басом. «Боги свою волю явили. Не будет удачи в том походе». «И то верно», — начали трезветь уважаемые люди. «В поход идти собрались, а воевода в дерьме утоп. Сами боги нам знак свыше послали. Не видать удачи». «Тьфу!» — сплюнул кто-то. «Я к себе поехал. И на тризну даже не останусь. Брезгую я по такому тризну справлять. Не угоден он богам». Молодой воин с быстрым взглядом внимательно изучал снег вокруг нужника. Хмурился и молчал, недобро поглядывая в толпу. «А я бы все равно туда сходил», — протянул Вартислав, один из владык лютичей Гавалян. «Добыча богатая будет, печенкой чую. Поехали назад в Бронебор, братья». Владыки потеряли интерес к происходящему и стали собираться домой. Единого похода не будет, это уже было ясно. Какой дурак пойдет поперек воли богов? Но вот пограбить тылы воюющего княжества с ватагой охочих людей можно вполне. Войско князя будет ведь с германцами биться, ему не до мелких шаек. Эта незатейливая мысль так взволновала владыку Вартислава, что он ушел собираться, оживленно обсуждая со своими людьми детали будущего налета на беззащитных чехов, дулебов и харутан. А вот остальные разошлись, опустив плечи. Они никуда не пойдут. Вацлав, Неждан и Яромир переглянулись и пошли в сторону дома запрягать свою коняшку. Им надо было еще кое-что успеть до того, как из города поедут остальные гости. Они не одни решили покинуть Лучин, и очень скоро по льду Лабы потянулись санные поезда. Кто-то шел на юг, а кто-то поворачивал на восток по льду ближайшего притока, текущего с той стороны. В самом Лучине гостей больше не осталось. Поминальная тризна пройдет без них. Вартислав и пятеро его людей ехали верхами. Февральский лед был крепок, и не было в этих местах дороги лучше. Милях в трех от города они нагнали невзрачные сани, укрытые кожами, на которых сидел знакомый купец со своими слугами. Те приветливо помахали Вартиславу рукой, они еще утром виделись в городе. Тот кивнул в ответ и забыл о них тут же. Но не тут-то было. С шумным шелестом полетели какие-то странные шары на веревках, спутавшие лошадям ноги. А пока лютичи, матерясь и поминая всех богов, соскочили на землю, обнажив длинные ножи, по ним ударили из луков, ранив и убив спутников владыки. Вартислав даже понять ничего не успел, как уже лежал на льду, зажимая стрелу, что пробила ему ляжку чуть ли не насквозь. «Кто такие? Зачем напали? За что?» Ответ пришел тут же. Пока его товарищей добивали копьями, к нему подошел сам купец. «Пограбить решил, когда добрые люди за свою землю воюют?» Усмехнулся молодой воин с короткой бородкой. «Что загрустил, падаль? Или сказать, чего хочешь?» Двое мужиков постарше скучающе смотрели на Вартислава мертвыми глазами душегубов. И до того жутко стало владыке, что он просипел внезапно севшим голосом. не пойду я в тот поход. Живота, молю. Золото дам, много его у меня. Давай, — милостливо кивнул парень. Пояс снимай, нож в сторону брось. Вартислав отдал все, что при нем было, а Вацлав мигнул мужикам. Они шустро подхватили брыкающегося владыку за локти и сунули его башкой в прорубь, что только-только была выдолблена топорами в крепком речном льду. «Остальных туда же пихните», — скомандовал Вацлав, с удовлетворением глядя, как ледяное крошево сомкнулось над телом владыки. К утру белая каша схватится крепкой сизой коркой, которую тут же занесет снежной поземкой. И следа не останется от владыки Гавалян и его спутников. Весной, если только найдут их, и то, коли повезет. «А теперь уходим», — скомандовал Вацлав. «Забросайте снегом кровь и все стрелы пособирайте». Сани скрылись за поворотом реки, а из кустов вышел молодой воин. Тот самый, что что-то высматривал у нужника. Он подошел к проруби, поднял обломок стрелы и остановился около следа, оставленного ногой в незнакомой обувке. Да, та же самая, что и у нужника. Воин сплюнул и побрел в сторону Лучина. Он понял, почему погиб владыка Прибыслав. Он понял, что владыка Гавалян не доедет до своего бронебора. А еще он понял, кто это сделал. И молодой воин совершенно точно знал, что никогда и никому не расскажет о том, что видел. Утонуть в дерьме нет смерти позорней. Нет, он не хочет себе такой судьбы. Примечание. Бронебор. Современный Бранденбург.